Глава 16. К 10 утра улица перед косолапым Мишкой была забита людьми. Бойцы червонной руки собирались кучками, проверяли ремни на сумках, подтягивали пряжки на наручах, перебрасывались короткими отрывистыми фразами. Я стоял, прислонившись спиной к холодной бревенчатой стене трактира, и наблюдал. Руки были засунуты в карманы куртки, но тело оставалось собранным, готовым к движению. Петр появился на этот раз первым. Его высокая, чуть сутулая фигура легко скользнула через толпу, будто он знал все промежутки между людьми заранее. На нем был поношенный, но крепкий кожан. Он остановился в двух шагах от меня, молча кивнул. «Все в порядке?» – спросил я тихо. «Да», – ответил он односложно. Его взгляд медленно скользнул по собравшимся, оценивая. Потом пришли Дима и Коля, оба в одинаковых темных кафтанах, подпоясанных широкими ремнями. Дима нес на плече дубину с шипами, Коля два топора на поясе. Они выглядели спокойными, даже расслабленными. Но я видел, как их пальцы время от времени постукивали по рукоятям оружия. «Народ-то сколько!» – пробормотал Дима, оглядывая площадь. «Только теперь понимаю, что дело реально серьезное», – отозвался Коля. За ним пришли Зина и Слава в стеганых безрукавках поверх толстых рубах. Подошли и встали рядом с Петром. «Ждем остальных», — сказал я. Зина лишь приподняла подбородок в знак понимания. Семен пришел следом, один. Его лицо, как обычно, напоминало каменную маску. Ни тени эмоций. Одет он был просто и практично. Грубая шерстяная куртка, штаны и тяжелые сапоги. На поясе висела даже с виду тяжелая дубина. Но я знал, что внутри нее еще и залит свинец. Он остановился чуть в стороне, кивнул мне. Последней появилась Нина. В простой, но хорошо сшитой куртке и узких штанах, заправленных в крепкие ботинки. Ее светлые волосы были туго заплетены в косу, лицо серьезное, сосредоточенное. Она прошла через толпу, не обращая внимания на взгляды, и встала рядом со мной спиной к стене, копируя мою позу. «Опоздала», — сказал я. «Вчера лекцию пришлось прогулять», — ответила она с тяжелым вдохом. «Преподаватель искал, хотел допрос устроить, пришлось прятаться». Появление каждого бойца вызывало волну удивления. Люди, занятые своими проверками, замолкали на мгновение, замирали, провожая новичков взглядами. Потом начинали перешептываться. «Кто это?» «Не знаю, не наши. Червина, что ли? К Сашке идут, гляди». Когда подошла Нина и весь мой отряд наконец-то оказался в сборе, я оторвался от стены и сделал шаг вперед. «Ребята, чтобы не было недопониманий, это мой личный отряд. Иван Петрович в курсе, теперь давайте я их представлю. Это Петр, поздние вены». Петр вежливо кивнул в сторону собравшихся, не улыбаясь, не хмурясь. «Зина и Слава, поздние вены». Брат с сестрой прервали разговор, встав ровно лицом к толпе бойцов банды. Зина выпрямилась, ее взгляд стал жестче, Слава лишь слегка улыбнулся уголком рта. «Дима, Коля, поздние вены». «Всем здравствуйте!» – бросил Дима в пространство. Коля просто махнул рукой. Потом настала очередь Семена. Я сделал небольшую паузу, чтобы привлечь внимание. «Семен, пиковые вены». В толпе прошел легкий шум. «Пиковые вены – это, конечно, не сердце, но все равно очень уважаемо и достойно». «Пиковые?» переспросил кто-то сзади. «Ты уверен, Саша?» Я не стал отвечать, просто посмотрел на Семена. Он медленно повернул голову в сторону говорящего, и шум стих. Наконец, Нина, поздние вены. В толпе снова зашептались. Молодая девушка с такой силой была редкостью. После этого началось уже откровенное обсуждение. Бойцы банды, в основном из сторонников Червина, подходили, задавали вопросы. «Откуда такие, Саша?» спросил здоровенный детина с секирой за спиной. Его звали Глеб, он был на средней стадии вен, дрался в первых рядах во время зачистки от бобров и получил травму. Благо, сумел восстановиться неожиданно быстро и теперь рвался в бой. «Собрал», — коротко ответил я, — «для дела». «Поздние, говоришь?» «Все?» — уточнил другой, постарше, со шрамом через лоб, который сходился у переносицы. Его звали Тихон. «Все?» — кивнул я. «Проверено». Тихон прищурился, осматривая каждого из моих ребят по очереди, словно пытаясь определить их цену. Потом хмыкнул и отошел. Потом пошли вопросы уже к самим новичкам. Я не вмешивался, позволяя ребятам вливаться в коллектив. Да и моя репутация уже была достаточной, чтобы приведенные мной люди не вызывали никаких сомнений. Я видел, как бойцы из лагеря Ратникова сбивались в плотные кучки, переговаривались, кивая в нашу сторону, их лица были недовольными, настороженными. 7 сильных новых бойцов, и все примкнули не к ним, а ко мне. Это меняло баланс, даже если пока только в восприятии. Один из них, тощий парень с хищным лицом, что-то сказал другому, и тот бросил на нас быстрый колючий взгляд. Я встретился с ним глазами, и он тут же отвел взгляд, сделал вид, что поправляет ремень. Сам Ратников стоял у входа в трактир спиной к площади, обсуждая что-то с Романом и Климом. Он ни разу не повернул голову в нашу сторону. Не посмотрел, не кивнул. Полное демонстративное игнорирование. Как будто нас здесь не существовало. Его спина была прямой, плечи напряжены. Роман, слушая его, кивал, но его взгляд скользнул по нашей группе. Задержался на Семене, потом на Нине, и в его глазах мелькнула усмешка. Потом он снова сосредоточился на словах Ратникова. Червин появился ровно в 11. Его глаза сразу нашли меня в толпе, а потом скользнули по моим ребятам, собранным плотной группой, чуть в стороне. Он поздоровался со всеми, потом неспешно направился к нам. Люди расступались перед ним молча. Я представил ребят еще раз, на этот раз добавляя немного деталей их биографии. Червин кивал на каждом имени, не отрывая глаз от человека. Когда дошло до Семена, и он услышал пиковые вены, его бровь чуть дрогнула. Он все еще молчал. Когда я закончил, Червин обвел взглядом всех 7, медленно давая своему взгляду зацепиться за каждого. Потом кивнул, как будто больше себе, чем нам. «Приятно познакомиться с вами всеми. Смотрите друг за другом, на рейде бардак будет, своих потерять легко. Слушайте Сашу, как себя, его слово, закон, понятно?» «Понятно», — нестройным хором ответили ребята. Семен просто кивнул. Червин развернулся на каблуках и громко, командным голосом, который перекрыл гул толпы, крикнул. «Ратников, Роза, ко мне!» Они подошли, Ратников шел медленно, словно каждое движение давалось ему усилием. Роза подошла быстрее. Ее лицо выражало деловую сосредоточенность. Взгляд был ясным. Глава посмотрел на каждого по очереди, задерживая взгляд дольше на Ратникове. «Отчет о готовности, Ратников!» «Мои люди готовы!» — отчеканил Ратников, не глядя ни на кого, кроме Червина. Его глаза были устремлены куда-то в точку на груди Червина. 21 человек. Вооружены, экипированы по списку. Роза. Бойцы в строю вооружены, ответила Роза. Ее голос был спокойный и деловит. 12 человек. Саша. Неожиданно я почувствовал настоящую гордость за то, что теперь с меня спрашивают наравне с Ратниковым и Розой. И плевать, что мой отряд по численности и силе даже рядом не стоял с 2 другими группами. «Мой отряд готов к выдвижению», — сказал я, подавив рвущийся из груди восторг. 7 человек. Червин помолчал, его взгляд перебегал от каменного лица Ратникова ко мне и обратно. В воздухе повисло напряжение, толпа вокруг притихла, ловя слова. «В таком случае слушайте приказ», — начал он, и его голос стал тише, но от этого только весомее. «Основные силы будут действовать по общему плану. Саша и его люди отправятся отдельно, они представлены сами себе. Вмешательство в их действия без прямой угрозы им или основному отряду запрещено». Я почувствовал, как внутри что-то разжимается. Тугая пружина опасения, что нас включат в общий строй. Именно этого я и хотел. Уйти из-под прямого контроля, иметь свободу маневра, чтобы не светиться перед Топтыгинами и Ратниковым в общей толпе. Ратников в ответ аж дернулся всем телом, как от удара током. «Это безответственно!» Его голос прозвучал резко, почти визгливо, сорвавшись с привычной, сдержанной высоты. Он тут же взял себя в руки, сглотнул, но напряжение в скулах, в жилах, на шее выдавало его ярость. «Он и его сброд молокососов без опыта! Они либо поторопятся и спровоцируют зверей раньше времени, либо потеряют бдительность!» «И сами станут добычей!» Червин смотрел на него холодно, не перебивая, давая выговориться. «Они будут не в строю, не под контролем!» Продолжал Ратников уже тише, но с прежней бьющей через край яростью. Его пальцы сжались до побеления. «Кто ответит, если они накосячат? Кто будет вытаскивать их трупы из пасти зверей? Это ж дети и уличный сброд. Саша отвечает за своих людей. Спокойно, но с такой железной твердостью в голосе, что даже Ратников на секунду замолк, сказал Червин. Я в нем уверен. Он не кинется в атаку, сломя голову, а если они погибнут, значит, не потянули и некого будет винить. Такой рейд не место для слабых. Закончим обсуждение на этом. Есть еще вопросы? Ратников замер. Его пальцы сжались еще сильнее, потом медленно разжались. Он резко, явно бездумно кивнул, глядя куда-то мимо Червина. В пространство за моей спиной. «Как скажешь!» Он развернулся отрывистым движением и ушел обратно к своим людям, не оглядываясь, отталкивая тех, кто стоял на пути. Я поймал его взгляд на долю секунды. В последний момент, когда он уже отворачивался, в его глазах была не просто злость или досада, а какая-то личная острая ненависть. Такая, будто я не просто стал ему помехой в борьбе за власть, а сделал что-то конкретное, задевшее его за живое, а потом он уже отвернулся, и я увидел только его напряженную спину. 44 человека, весь актив червонной руки, какой можно было собрать, не жертвуя самыми основными позициями. Вышли из ворот Мильска, единой колонной двинулись по проселочной дороге на север. Дорога шла сначала через уже почти оттаившие поля, а потом углубилась в редкий, преимущественно, березовый лес. Шли быстро, без лишних разговоров. 25 километров даже для владеющих духом были не близким расстоянием. Я шел в середине колонны рядом со своими ребятами. Поляна, куда мы вышли, оказалась большой, размером с деревенскую площадь, и окруженной стеной старых темных елей. На ней уже стояли люди, человек 60, от 7 соколов. Они держались компактной плотной группой, Червин поднял руку, жест был резким и понятным всем. Колонна остановилась. Он прошел вперед к Лядову и коротко переговорил. Но слышны были только обрывки. Напоследок кивнул главе соколов и вернулся к нам. «Становимся там!» Он указал на пространство слева от людей Лядова. «Не смешиваемся, держим строй!» Мы заняли указанный участок. Соколы находились в 50 шагах от нас, через чистый промежуток. Никто из них не подошел поздороваться, не кивнул. Все понимали без слов, сейчас мы союзники на бумаге, но как только начнется охота и появится добыча, союз кончится. Для меня это было идеально. Я отошел чуть вглубь нашей группы за спины более рослых бойцов и встал так, чтобы меня не было видно с центра поляны. Мои ребята, знающие, хотя и без подробностей, что у меня есть конфликты с Топтыгинами, поняли маневр без слов. Петр и Семен встали чуть впереди. Зина и Слава по флангам, Дима, Коля и Нина сомкнули кольцо сзади. Получилось плотное живое заслонение. Я мог наблюдать, оставаясь почти невидимым. Остальные банды прибыли в течение следующего получаса, каждая со своим гамом и беспорядком. Лисий Хвост тоже человек 40. Лисицын бросил на нашу группу быстрый ненавидящий взгляд, но промолчал. Его люди заняли место по другую сторону от соколов. За ними пришли Обжорный Крюк, Веретенники и, наконец, Тихий Яр. Каждая группа занимала свой клочок земли, образуя на поляне вокруг пустого пока центра нестройное кольцо со значительными в несколько десятков шагов промежутками. Последними прибыли Топтыгины. Они вышли из леса не толпой, а строем, ровными шеренгами. Рота в 200 человек, тяжелая пехота в стальных нагрудниках и кольчужных рубахах с длинными, похожими на алебарды копьями и тяжелыми топорами за спинами. За пехотой шли офицеры человек 20 в более богатых полированных доспехах, некоторые верхом на рослых боевых конях. Среди них я узнал Игоря. Он ехал на вороном жеребце без единого пятна, в дорогом, но лишенном вычурности снаряжении. Его лицо под стальным шлемом было спокойным и сосредоточенным, взгляд устремлен вперед. Он не оглядывался по сторонам, выглядел просто как один из младших офицеров. Отряд Топтыгиных встал в центре поляны, разомкнув строй и заняв все свободное пространство своим железным присутствием. Из их рядов выехали вперед двое. Первый мужчина лет 50, сидящий аккуратно подстриженной бородой и холодными серыми глазами, в которых не было ни волнения, ни спешки. На его полированной керасе был вычеканен отчетливый медведь, герб рода. «Я Ренат, второй советник рода Топтыгиных», — — сказал он, голос был ровным, без особого напряжения. Но прозвучал на всю поляну, заглушив последнее перешептывание. В нем была привычка командовать. «Я буду руководить этой операцией!» Он жестом в латной перчатке указал на человека слева от себя, тоже верхом. Тот был моложе, лет 40, с жестким обветренным лицом и бледным шрамом через правую бровь, почти затрагивающим глаз. Его доспехи были проще, но испещрены мелкими царапинами и вмятинами. «Это Дмитрий, старший офицер нашего рода. Он отвечает за боевое развертывание и координацию с нашими группами. Его приказы в ходе боя — мои приказы». «Дмитрий. Может быть, конечно, у Топтыгиных было два Дмитрия с таким авторитетом и статусом, но я в этом сомневался. Значит, это был тот самый, кто приезжал в деревню после смерти Звездного, кто организовал вывоз тел Звездного и его противника с поля боя». «Наша цель — зверь уровня низшего камня духа», — продолжил Ренат. «Он и его свита поселились вокруг лесного озера в 7 километрах отсюда, на северо-запад. Разведка подтвердила присутствие до сотни зверей. Основную угрозу самого зверя камня духа берем на себя. Я, Дмитрий и еще трое наших офицеров. Я нахожусь на втором круге. Дмитрий и остальные на первом. Ваша вместе с основными силами рода задача — очистить периметр от слуг зверя и не допустить их вмешательства в главную схватку. Вы действуете самостоятельными группами. Координация минимальная. Не лезьте к озеру. Вопросы». Вопросов не было. Все уже знали условия, все пришли за добычей и возможностью проявить себя. Я активировал духовное зрение, сфокусировавшись сначала на Ренате, потом на Дмитрии. В груди у каждого горело плотное, яркое, как маленькое солнце, духовное сердце. Вокруг сердца Рената вращались два четких, сплошных, концентрических кольца из спрессованной, почти твердой энергии. У Дмитрия и у троих других офицеров, которые выехали чуть вперед по знаку Рената, по одному такому кольцу. Первый круг. Энергия от них исходила плотная, тяжелая, давящая даже на расстоянии. Я вспомнил того Топтыгина, которого убил, полной силой только что переданной искры. Тогда у меня не было времени разглядывать его внутреннюю структуру подробно. Но сейчас, глядя на Дмитрия, я мог примерно прикинуть, что убитый, скорее всего, тоже находился на первом круге, а я тогда еле выстоял, и то лишь благодаря прорыву волчицы. И, разумеется, искре. Ренат же был еще сильнее, а зверь, на которого они собирались идти впятером, очевидно, превосходил каждого из людей. Ренат дал короткую паузу, чтобы его слова усвоились, потом продолжил тем же ровным, нетерпящим возражений тоном. «За каждого убитого зверя будет полагаться награда. Помимо этого, туша любого убитого вами зверя переходит в вашу полную собственность. Без выкупа, без доли нам. Тащите, продавайте, ешьте, ваше дело». По толпе прокатился одобрительный жадный гул. Многие бандиты до этого рассматривали зверей лишь как досадную помеху на пути к редким травам. Теперь же каждый убитый трофей означал живые деньги. Мясо, шкуры, когти, желчь. Все это шло на черном рынке за хорошую сумму. Проблема была в логистике. Тащить на себе тушу волка размером с лошадь через 30 километров леса невозможно. Но если знать, что за это будет прямая плата от Топтыгиных, можно было и рискнуть убить зверя и позже вернуться за тушей с подмогой. Или хотя бы отметить место, чтобы предъявить права. «А как узнаете, кто кого убил?» — крикнули грубым, хриплым голосом из рядов обжорного крюка. «В лес пойдем, бардак начнется! Я своего волка прикончу, а потом мой сосед скажет, что это его!» Ренат медленно повернул голову в сторону говорившего. Его лицо оставалось бесстрастным. «Резонно! Поэтому каждой боевой группе от банд будет прикреплен один из наших людей. Контролер. Его задача — наблюдать и метить убитых вами зверей особым знаком. Знак будет соответствовать вашей банде. После операции по этим меткам будет произведен подсчет и выплата награды». Он выждал, пока это предложение обдумает. Сначала реакция была настороженной, почти враждебной. Чужой человек в своем отряде, да еще и от Топтыгиных, не самая приятная новость для членов банд. Я видел, как многие обменивались быстрыми и недоверчивыми взглядами. Но потом холодная логика взяла вверх. Они все равно шли под общим началом Топтыгиных в их операции. Лишние пары глаз, которые только ставят метки, но не отдают приказов в бою, ни командир, а скорее щитовод, ни на что не повлияет. К тому же без метки не будет денег. Многие стали кивать, бормоча себе под нос. Система казалась простой и в каком-то смысле честной. Мне она, однако, не понравилась сразу. С первой же секунды, как Ренат это озвучил. Но не сама по себе, а в связи с тем, что это означало для меня лично. Посторонний глаз рядом всегда угроза, особенно если этот глаз от Топтыгиных, которые могли заподозрить что-то по моему стилю или просто решить убрать слишком перспективную группу. Эти опасения озвучил не я, а один из лисьих хвостов. Высокий худой мужчина с перевязанным грязной тряпкой предплечьем. Он стоял со скрещенными на груди руками чуть впереди своих. «А если группа не захочет к себе приставленного?» Спросил напрямую, без вызова в голосе, просто уточняя условия, но в его позе читалась готовность к спору. Ренат повернул голову в его сторону, его серые глаза остановились на говорящем. Лицо советника оставалось абсолютно спокойным, как замерзшее озеро. «Никаких проблем! Если группа отказывается от сопровождающего, она его не получает. Соответственно, убитые этой группой звери не будут засчитаны для награды от рода Топтыгиных. Тушь, разумеется, вы можете забрать сами, если сумеете их унести или обезопасить до конца операции. Выбор за вами». После этого пояснения были оговорены еще несколько практических вопросов. Какая банда на каком фланге будет наступать? Где проходят примерные границы зоны действия для каждой? Чтобы не сталкиваться лбами уже на подходе и так далее. Указания Рената были краткими, лишенными эмоций, как инструкция по разделке туши. Потом он объявил, отчеканивая слова. «Те, кто желает получить сопровождающего для учета добычи, подходят ко мне сейчас, по очереди. Назовите банду и примерный состав группы. Отказ от сопровождающего означает отказ от награды за убийство. Это последнее напоминание». Первыми двинулись семь соколов, так как боевых групп в составе одной банды могло быть несколько, и это было вполне нормально. Им выделили троих контролеров. За ним потянулись другие веретенники, подошли всей группой, потом подвалили обжорный крюк. Процедура была однообразной – подойти и назваться, получить человека или пару в обмен на запись в блокнот. Червонная рука подошла двумя отдельными группами. Сначала силы под непосредственным началом Червина, в которую входила Роза и остальные бойцы Старой Гвардии. Он сам вышел вперед. «Червонная рука. Группа Ивана Червина. 14 человек». Ренат записал, кивнул. К группе присоединился сухопарый молчаливый мужчина лет 40 с внимательными, все запоминающими глазами. Он сразу же отошел к краю группы Червина, встал там, где мог, всех видеть, стараясь не мешать и не попадаться под ноги. Потом подошла группа Клима. «Червонная рука, группа Клима, 15 человек». Ренат сделал очередную пометку, к группе приставили женщину с коротким широким мечом на поясе. Она встала позади Клима, скрестив руки на груди. При этом Самратников с Романом и еще несколькими бойцами остались стоять. Я все это время не двигался с места, мои семеро тоже стояли неподвижно, как вкопанные, образуя вокруг меня плотное живое кольцо. Мы не подходили. Я поймал взгляд Червина через всю поляну. Он смотрел на меня, его лицо было напряженным. Губы сжаты в тонкую полоску, он не кивнул, не сделал никакого жеста, не подозвал. Просто смотрел, и в его взгляде, тяжелым и пристальным, читалось четкое, пусть и беззвучное предупреждение. Твои подозрения насчет Ратникова верны. Ситуация развивается по худшему сценарию. Будь готов.